Может, он вполне мог, разболтавшись, что-то им сорвать? Ну, а на что у них губки раскатаны, ты и без меня просекаешь? Вдовушка Божий одуванчик, нет? Если так и было, — сказал Смолин, — если его приткнули не за реальную наркоту, а за наши дела... Ну, босс, коли уж ты требуешь от меня изъясняться в фамильном интеллигентском стиле, изволь, в сложившихся обстоятельствах следует учитывать оба варианта. Согласен с такой формулировкой? Абсолютно, — сказал Смолин, — а посему дуй к Кузьмичу, пусть глаз не сводит с бабулиного дома, пусть горшок у окна поставит, чтоб в сортир не отлучаться, денег подкинь, чтоб бдил. У меня принципов маловато, сам знаешь, но одного я свято придерживаюсь. При иных обстоятельствах можно врать, туфтить, фуфлить, кидать, одного нельзя, брать товар силком. Не от того, что есть уголовный кодекс, а потому что это категорически не по понятиям. Так путный антиквар себя вести не должен. Но сдается мне, что завелась у нас под носом крыса, собравшаяся это золотое правило нарушить. Думаешь? Добром бабуля теперь окончательно ясно картины не отдаст никому и ни за что, сказал Смолин. Отсюда плавно вытекает нехитрая логическая цепочка. Гони, в общем. Думаешь, они там что-нибудь вытворят? «Не то чтобы думаю, не то чтобы верю», — сказал Смолин задумчиво. «Просто я бы ни чуточки не удивился, случись там что-нибудь. Если мы допускаем, что парнишку приткнули не по левым делам, а по нашим, то одновременно просто-таки автоматически нужно допустить еще массу неприятных вещей. Коли уж началась непонятная гнусь, беспредельная совершенно, то нужно ко всему готовиться. Много ли бабульке нужно?» Ее вовсе не обязательно мочить, достаточно в чаек снотворного подбросить. Благо, есть очаровательные особы туда вхожие, свои нычаи гоняющие. Я бы эту особу... Увы, протянул Смолин. Да, знаешь что? Коли уж у нас начался боевик в мягкой обложке и с олиповатыми картинками, я тут подумал... Ты, конечно, не откладывай особо, езжай подстегнуть Кузьмича, но раньше найди фельдмаршала и кота. Быстренько подготовьтесь и проверните... «Что?» Смолин жестко улыбнулся. «Ну, не самый сложный спектакль, с минимумом декораций, точнее, с минимумом реквизита. Бабулькин подъезд в том доме помнишь?» «Отлично. Тогда должен помнить, что на лестничной площадке есть окошечки, выходящие на противоположную сторону. Так что человек, наблюдающий за подъездом, всего не увидит. Короче, сцена такая. Ты являешься к бабуле, весь из себя расфуфыренный, при галстучке и букете цветов, передаешь их от моего имени». Пару минут светски чирикаешь и сваливаешь. Но из подъезда ты должен выйти, трудолюбиво волоча несколько старательно упакованных предметов, в которых человек, понимающий, моментально опознает завернутые картины. Соображаешь? В принципе, это нетрудно устроить, если пошевелить мозгами и руками. Так, думаешь, за бабулей еще кто-то? А почему бы и нет, пожал плечами Смолин. Мы что, самые умные в этом городишке? Если кто-то работает с размахом и вовсе не дурак, там несколько домишек, битком набитых обнищавшим людям наподобие Кузьмича, а они за подобный приработок обеими руками уцепятся. И если у кого-то создастся впечатление, что бабуля все же начала толкать картины, акция последует очень быстро. А я сегодня же Кузьмича кое-кем подстрахую. И грохнут тогда бабулю, как пить дать, хмыкнул Шварц. «Крепко сомневаюсь», — сказал Смолин, подумав. Это уже совершенно другая статья, знаешь ли. Собственно-то говоря, если кто-то надумал попятить картины, ему вовсе не обязательно при этом еще и бабулю мочить. Все равно при любом раскладе они попадут к коллекционерам, которые своих закромов не светят. Так что я за Фаину не особенно беспокоюсь. Ну, ладно, в болтовне правды нет. Уяснил задачу? Вот и ладушки. Он вылез, тихонько притворил дверцу и вернулся во двор. Присел на добротно сколоченную лавку, опять-таки оставшуюся в наследство от прежнего владельца. Смолин, собственно, ничего тут и не достраивал, времени и желания не нашлось. Разумеется, подскочила Катька и завалилась на спину у его ног, выставив голое щенячье пузо. Смолин задумчиво ее чесал, погрузившись в нешуточные раздумья. В происходящем имелись нехорошие, примечательные, многозначительные, неприятные и Аллах ведает, какие еще нюансы, позволявшие все же думать, что дело пахнет не чередой совпадений, а чьей-то выстроенной, вдумчивой работой. Статья в московской бульварке о том красноречиво свидетельствовала. Ночью он еще чуточку поговорил с Ингой на эту интересную тему и кое-какие нюансы для себя прояснил. За московской сенсацией никак не мог стоять ретивый майор Летягин. Чересчур уж фантастическая цепочка совпадений должна была выстроиться, чтобы рядовой провинциальный следак, обитающий за 5000 верст от столицы, нашел ходы в довольно известную, небедную и популярную газету. Прежде всего, нет у него таких возможностей. И потом, зачем это ему? Хотел себя разрекламировать, болезный, свои успехи на ниве борьбы с коварной антикварной мафией. Но ведь в статье не упоминается ни одна фамилия стражей порядка. Повсюду безличное определение «шантарские правоохранители». Уж если каким-то чудом честолюбивый майор нашел ходы в ту газету, то непременно озаботился бы, чтобы его фамилия красовалась на видном месте. Любой на его месте так бы и поступил.